Глава 16. «Он есть!» — незамедлительно выпаливаю я. «Клянусь!» «Разберемся», — говорит полицейский. «Пиши все, что помнишь». Он оставляет меня одну и уходит. Сижу, наверное, минут 30, строчу все, что помню. А вот про смех, который слышала, почему-то решаю промолчать. Перечитываю все, что накатала, и понимаю. Меня сейчас в дурку отправят. Видела то, не знаю что. Там, не знаю где. Полицейский возвращается с еще одним мужчиной. И вот тут-то мне становится страшно. «Итак, гражданка Ковалева», — обращается ко мне низкорослый майор. «Вы уверены, что видели убийство? Может, вы принимали что-то?» «Ничего я не принимала», — округляю глаза. «И да, я уверена. Мужчина с дырой в голове упал в нескольких шагах от меня. Я уверена». «Но у нас нет». «Так, может, надо проверить мусорные баки?» Стискиваю зубы от злости. «Девочка!» Мужчина насмешливо оглядывает меня. «Не учи взрослых работать». «Я и не учу, но я видела. А если труп испарился, то можете спросить у Рената». «Это еще кто?» Полицейский, который первым со мной разговаривал, садится на свое место. «Вот». Отдаю мужчине лист, где я написала все. Вернее, почти все. Момент с поцелуями я опустила. Мой рассказ закончился на том, что меня отпустил большой страшный бандит по имени Ренат. Полицейский закрывает глаза рукой. «Так, иди домой или откуда ты там? Оставь свой номер, мы позвоним. И не высовывайся». «Ты знаешь этого Рената?» Удивляется второй полицейский. «Слышал, в банде его Рено называют». «Да-да, это он». Поддакиваю. «Себе, тот самый?» Поднимает брови майор. «Да, если девчонка говорит правду, труп мы не найдем». На секунду повисает гробовая тишина. «Да что ж за день такой?» Всплескиваю руками. «Вам не кажется, что вы меня потом не...» Показываю кавычки в воздухе. «Найдете». «Сиди тихо, и все будет хорошо», говорит мужчина и вкладывает мое заявление в какую-то папку. «Что сходило в полицию, что не сходило. Только теперь, если Ренат узнает, он меня прибьет. Психую, вылетаю из кабинета пулей. Если этот полицейский слышал о Ренате и советую дома сидеть, может, как-то хоть проводили бы меня до этого самого дома?» Уже выхожу из участка, когда высокий полицейский меня догоняет и дает визитку. «Если что-то случится, сразу набери мне». «Ага», — кривлю губы. «Будто это спасет от пули». Накидываю капюшон и выхожу. Чувство опустошенности меня поглощает. «И как мне быть? В общаге сидеть не вариант. Ренат прекрасно знает, где я живу. Может, уехать к родителям? Взять академ, пока все уляжется, потом вернуться. Вполне рабочий план. Вещи могу не забирать. Карточка и паспорт у меня с собой. Светка моего адреса не выдаст, она его просто не знает. А если я уеду, то и Ренат успокоится. Нет свидетеля, нет проблем. А со своими людьми он так и так разберется». Подхожу к киоску, где продают шаурму, и покупаю себе самую большую. Я голодная, как волк. А время уже к обеду подбирается. Жую и топаю в сторону универа. Не буду тянуть, сегодня же и подам документы. Мать убьет, но я переживу. Минут через 30 дохожу до института и лезу в сумочку, чтобы достать кампусную карточку. Роюсь, но студенческого, в котором лежит карточка, нет. И где я могла его выронить? А что, если на месте преступления? Тогда на меня это преступление и повесят. Да нет, что за чушь? Уже крыша едет от страха. Но тогда... Неужели я выронила студенческий в машине Рената? Шанс есть. Но выходит, что бессмысленно писать заявление на академический. Бандиты знают мои данные. При нужных связях выяснить обо мне все не составит труда. Паника рождается в груди, готова, сломя голову, бежать на вокзал. Оборачиваюсь уже на низком старте и вижу, как из-за угла выходит внушительных размеров доберман, а рядом с ним идет широкоплечий мужчина. Мне не нужны и секунды, чтобы понять, кто идет на меня. Я, конечно, люблю собак, но маленьких, а вот больших побаиваюсь. так что резких движений не делаю. Побежать? Так он может спустить пса и поминай, как звали. Сердце уходит в пятки, а пот скатывается по спине. Верчусь в надежде найти хоть какой-то путь к отступлению. Но поздно. Ренат, судя по широченной ухмылке, уже видит меня.